— Так надо, Эделина, — шепнул ей на ухо король. — Внешность выдает девочку с головой. И потом ради нашего, да и ради ее спасения будет лучше, если она благочестивой жизнью искупит грех, который совершили мы, произведя ее на свет Божий. А тебе? Уж не собираетесь ли вы, ваше величество, и меня тоже заточить в монастырь? — в ужасе воскликнула Эделина. Как изменился Людовик Сварливый за последние недели! Она не узнавала в этом человеке, бросавшем свои распоряжения категорическим, не терпящим возражения тоном, прежнего, подозрительно настороженного подростка, который с ее помощью стал мужчиной. Не узнавала даже того несчастного, дрожавшего от холода и немощи властелина, которого она пыталась согреть в вечер похорон Филиппа Красивого. Одни только глаза все так же беспокойно перебегали с предмета на предмет. Людовик заколебался. Он не желал идти на риск. Еще неизвестно, что готовит ему судьба, и не придется ли вновь приблизить к себе эту цветущую, покорную красавицу. — А тебе, — произнес он, — а тебе я решил поручить присмотр за обстановкой и бельем Венсенского дворца, чтобы к каждому моему приезду все там было в порядке. Эделина покачала головой. Как опалу, как обиду восприняла она свое удаление от дворца, отсылку во второстепенную резиденцию. Неужели она не угодила? Неужели плохо следила за бельем? Уж, пожалуй, она предпочла бы даже пострижение в монастырь этой полупочетной опале. Тогда хоть гордость ее не так бы страдала. «Я ваша верная раба и повинуюсь королевской воле», — холодно произнесла она. Уже подойдя к дверям, Эделина вдруг заметила портрет Клеменции Венгерской, водруженный на поставце, и, не сдержавшись, спросила, — «Это она?» «Это будущая королева Франции», — ответил Людовик. «Пошли вам, Господь, счастье, ваше величество», — произнесла прачка, покидая королевские покои. Она разлюбила Людовика. «Ну, конечно же, конечно, я буду счастлив», — твердил про себя король, меряя шагами свою опочивальню, в окна которой широкой волной лился весенний свет. Впервые после вступления на престол Франции Людовик чувствовал полное душевное удовлетворение и уверенность в себе. Он велел задушить свою жену и повесить сподвижника своего отца. Он удалил от себя свою любовницу и послал в монастырь свою незаконную дочь. Отныне сметены все препятствия, преграждавшие дорогу к будущему. Теперь он может со спокойной совестью встретить прекрасную неаполитанскую принцессу, подле которой, как он верил, он проживет долгую жизнь и покроет славой свое царствование. Людовик позвонил камергеру. «Прислать ко мне мессира де Бувилля», — приказал он. В эту минуту что-то с грохотом рухнуло в другом конце дворца, там, где помещалась гостиная галерея. Рухнула статуя Ангерана де Мариньи. Она, наконец-то, отделилась от пьедестала под ликующие крики зевак. Ворот вращался слишком быстро, и 20 квинталов мрамора с размаху грохнулись оземь. Два человека, стоявшие в первых рядах толпы, поспешили нагнуться над поверженным колоссом. Мессир Толомеи и его племянник Гуччо. В отличие от Карла Валуа, торжество ломбардца не омрачалось меланхолическим сожалением. В течение двух последних недель толстобрюхий Толомей трясся от страха и впервые заснул спокойно в ночь после повешения. Зато сейчас он чувствовал небывалый прилив великодушия. — Гуччо, дорогой! — обратился банкир к племяннику. — Ты немало помог мне в этом деле. Я отношусь к тебе как к собственному сыну, как к своему ребенку по крови, и хочу вознаградить тебя, хочу увеличить долю твоего участия в моих делах. Какую часть ты желаешь получить? Может быть, у тебя есть какая-нибудь затаенная мечта? Говори, сынок, говори смело.